Припас любви. Дедушка своими руками построил баню на даче, чтобы мы, его внуки, могли купаться и укреплять здоровье. Я не любила жаркую баню. Пар, жар, раскаленная печка. И тайком мылась в предбаннике. Там прохладно. Бабушка связала мне шапку, теплую, красивую. Но я, как все подростки, снимала шапку, выходя из дома. Запихивала в портфель. Папа тер морковь на мелкой терке, он был врач и ученый. Морковь со сметаной полезна. Это витамины. Ешь. Я не ела. Не нравилось. Папа вздыхал. Мама учила меня играть на фортепиано. Но я не любила занятия музыкой. Мне нравилось рисовать и писать рассказы. И музыкой в жизни заниматься не стала. А мама столько времени потратила, столько сил. После приема пациентов, после сложных операций. Все это вроде бы не пригодилось, но оказалось необходимым, жизненно нужным. Вот такой парадокс. Потому что это была забота и любовь. Тепло, время, силы, которые мне дарили мои близкие. Забота и создает ресурс жизни. Съели мы морковь или нет, неважно. Главное, что ее терли на мелкой терке для нас. И отдали все, что могли, чем обладали. Наши близкие дали нам огромный припас в дорогу и защиту любовью. Не в шапке дело, а в том, что ее связали для нас с любовью. И эти нити всегда с нами. И тепло, и витамины любви. Ваши дети запомнят то, что сейчас им вроде бы и не нужно. Нужно. Потом это их спасет и защитит. Все, что вы делаете для детей и даете им, останется с ними, поверьте. Даже если они этим вроде бы не пользуются, всю жизнь они будут ощущать вашу любовь и заботу. Это самое главное. Это припас любви, который будет подкреплять ваших детей на пути жизни. Даже если сейчас они не хотят надевать шапку или есть витамины, слушать ваши советы или заниматься музыкой, это все равно пригодится на всю жизнь. Больше, чем шапка и пианино.